Поднялся на его глазах воздушный шар в Москве. Картошку повсюду в России стали есть. Книжные лавки появились везде. Чего только он не повидал на своем веку. Чего только не слыхал, о чем не раздумывал. Он полистал еще один томик, с трудом разобрал писанное в первые годы, когда освободился он от службы. Что всего дороже, наслаждался я наидрагоценнейшую свободою. Не имел я нужды ни к кому ездить или ходить на поклон, ни раболепствовать, ни лукавить и ни лицемерить. Одним словом, жил на воле, был господином своих собственных поступков. Не всегда так. «Не всегда так было», — сказал почему-то вслух, снова сел в кресло и вгляделся в темноту. Угли в печке померкли, пламя свечи робко моргнуло и загасло. Мгла заполнила комнату. Болотов заснул. Надпись. На домашние литературные среды собирались уже зимой. На улице стояли небывалые морозы. Все входившие долго терли нос, щеки, кряхтели и неизменно ссылались на вечерку, которая оповестила, что со времен начала регулярных метеонаблюдений это был самый сильный мороз. Да к какому году они относят это начало? Вот ведь Болотов вел постоянные записи о погоде и в Дворянинове, и в Богородицке. Этот вечер был посвящен не Болотову. Собирались послушать запись перезвонов композитора Валерия Гаврилина, порассуждать о судьбе народной песни, о современной классической музыке. Но отзвуки недавних дискуссий о замечательном энциклопедисте не утихли. Ребята, прежде чем замрем перед проигрывателем, хочу сказать, что был в Богородицке. Там многое сделано, и надо сказать спасибо всем, кто восстанавливал дворец по проекту архитектора Старова, кто попытался обозначить в парке основной замысел Болотова. Но нет там, да насколько я знаю, и на месте Дворянинова тоже нет памятника этому прекрасному сыну Отечества. Не сомневаюсь, будет. Но давайте помечтаем и создадим устный мемориал. Каждый предложит проект памятника и надпись к нему. Ну, ты фантазер, кто из нас замахнется на это? Тут же всерьез надо думать и иметь профессиональную подготовку. Не надо, не надо! Мы сделаем парад идей. Наверное, истинные создатели без нас обойдутся, а самим неплохо представить, кто он для нас, его потомков. Через две недели Сергей Петрович торжественно доставал из высокой палехской шкатулки записки и читал. Памятник должен представить Болотова сидящим за столом с пером в руке, а сбоку гора томиков, им написанных, а надпись такова. Андрею Тимофеевичу Болотову, сумевшему привлечь музы в эти края, жившему в согласии мире с природой, создавшему замечательный труд жизни приключения, достойный мудрого историка и великолепного писателя. Прекрасно. И имеет крылья. А что предлагает сей скульптор? Сергей Петрович с трудом разобрал записку и прочитал. «Памятник должен быть скромным и строгим. Он не любил напыщенности и высокого стиля. Предлагаю бюст и надпись. А. Т. Болотов, 1738-1833, выдающийся русский писатель, историк, основоположник яблоневедения, селекционер, агроном, русский энциклопедист». Ну что ж, это тоже заслуживающее внимания точка зрения. А вот тут явно любитель природы, читаю. «Предлагаю изобразить Болотова, стоящим рядом с распускающейся яблоней. Он обнимает ее одной рукой, а другой поднимает вверх крупный плод, а вокруг его ног поднимается вверх трава. По пьедесталу красивой резьбой обрамляют надпись листы картофеля, помидоров, хмеля. Надпись такова. Отцу русской агрономии и лесоводства, выдающемуся историку, писателю, журналисту, борцу за сбережение природы, ее певцу Болотову Андрею Тимофеевичу, 1738-1833. А эта записка, пожалуй, свидетельствует о том, что познание истории Болотова углубляется. Итак, свидетельство истории. 9 июля 2014 года на могиле Болотова в селе Русятино Алексинского уезда Тульской губернии состоялось открытие памятника на средства потомков Долина Ивановских и Болотова. Присутствовал тульский губернатор, потомки Болотова, представители губернской архивной комиссии, местные дворянства и окрестные крестьяне. «Исторический вестник», 1914 год, июль. Ну, что ж, это только вдохновляет наш поиск. Читаю следующие записки.